إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Во-первых, восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за те милости, которые Он нам проявил. И из тех милостей, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля каждому из нас даст возможность кому-то в первый раз, кому-то очередной раз посетить эти благодатные места. Хвала Аллаху за это. То, что Аллах Субханаху ва Тааля дал в этих благодатных местах, помимо обрядов, которые совершаются в этом поклонении, в этом великом поклонении умра, наделил нас такой возможностью, как делиться знанием. Что касается нас, делиться тем знанием, которым наделил нас Всевышний Аллах. Что касается вас, слушать, приобретать, узнавать что-либо новое о нашей религии. И те встречи, которые будут проходить вот в это время, полдесятого, да, у нас, тема этих встреч, если говорить общими словами, это хадис. Мы будем разбирать хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если немножко конкретизировать, то есть направленность хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается темы, то сначала мы, иншаллаху тааля, разберем около 40 хадисов на тему о достоинстве деяний, которые совершаются в умре, о той награде, которая следует за каким-то деянием, о том, что обещал Всевышний Аллах Субханаху тааля совершающему то или иное поклонение, тот или иной обряд из обрядов умры. Именно, то есть мы не будем говорить о том, как совершается умра, что нужно сначала сказать, возможно, вскользь. То есть не об этом, а больше, то есть разговор будет о том, именно о награде. Для чего? Чтобы это служило неким мотиватором, чтобы вы узнали сами, могли донести до других. Почему именно хадисы? Почему именно хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Потому что хадисы – это один из источников нашей религии. Так ведь? Источники религии – это Коран, Сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, откуда мы черпаем религию. Иные же источники, будь то это какие-то газеты, журналы, календари и так далее, мы их читаем только тогда, если информация в них подкреплена Кораном и Сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако основной источник – это Коран и Сунна. Именно об этом говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда описывает своего пророка и говорит: «Ваюаллимухуму аль-китаба валь-хикма». И он, то бишь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучает их, сподвижников, писанию и мудрости. В другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вазкурна ма ютля фи буютикунна». Вспоминайте то, что читается в ваших домах. Обращаясь к женам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Мин аяти ляхи ва хикма». Из аятов Корана и мудрости. И как это передается от Аль-Хасан аль-Басри, если не ошибаюсь, он говорит, под мудростью имеется в виду сунна. То есть то, что читается из Писания и Сунны, из аятов и хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот то, чем были наполнены дома пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах в этом аяте говорит: «И вспомните то, что читается в ваших домах из знамений, из аятов Корана и мудрости». Вообще арабский язык так построен, как филологи арабского языка говорят, то, что чем кратче предложение, чем более коротко построено предложение, тем оно более красноречивым считается. В данном же случае Аллах Субханаху ва Тааля мог сказать: «И помните Писание и мудрость». Так ведь? Однако Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «И помните то, что читается в ваших домах из аятов Корана». Для чего? Для чего? Если Аллах Субханаху ва Тааля продлил, значит, в этом заложена какая-то мудрость. Значит, за этим что-то следует. Для чего? Какая цель? Чтобы показать, что то, чем были наполнены дома пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что читалось его женами и его женам и детям и так далее в их домах, это были аяты и хадисы. И это основа нашей религии, это надо усвоить. Религия зиждется на «каля Аллах ва каля Расуль». Сказал Аллах в такой-то суре, в таком-то аяте, сказал пророк в таком-то, таком-то хадисе, переданном от такого-то, в таком-то сборнике, допустим. Вот это основа. И любой, кто бы что бы ни говорил, если его слова не подкреплены этим, грош цена его слова. Грош цена его слова. то же самое, что на заборе написано, вот примерно одного уровня. Однако, если человек, какой бы он ни был незначительный, какого бы возраста он ни был, даже если он, может быть, даже если так можно сказать, униженный какой-то человек, но если он будет говорить «Коля Аллах, Коля Расуль», непременно Аллах его возвысит. Непременно, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Умара, «Инна Аллаха ярфау би хазаль китаби акваман». Аллах возвышает посредством этого писания народы, «Ваядау би хиля харин», и унижает другие. Коран то, что возвеличивает. Как говорил Умар радиаллаху анху, мы были униженным народом. Арабы были унижены, известно, по сравнению с персами, с римлянами, если в историю посмотреть. Однако Аллах возвысил нас по причине ислама. И если мы возжелаем уважение и величие посредством чего-либо помимо ислама, Аллах непременно снова нас унизит, сказал. Потому что если ты желаешь возвыситься, если ты желаешь уважения, если, пусть это будет через религию. Пусть это будет через религию. То есть если ты искренне будешь исповедовать религию Всевышнего Аллаха, Аллах тебе дарует это. Конечно, это не должно быть твоей целью. Это то, что прилагается автоматически, таковы законы Аллаха Субханаху ва Тааля на этой земле. Это одна из причин, то есть почему выбор пал именно на чтение хадисов. Не на чтение слов кого-либо, не на чтение каких-то второстепенных книг, именно хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Потому что если вы задумаетесь, я уверен, многие из вас задумались, что из себя представляло получение знаний во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил своим сподвижникам, доносил то, что было внушено им из откровений своим сподвижникам. Они это фиксировали, они это заучивали и доносили дальше, так ведь? То есть основа знаний – это как раз-таки изречение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, высказывание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, слова и те мысли, которые донес до нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям. А как это по-арабски называется? Хадисы. По-арабски называется хадисы, изречение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Именно еще одна из причин, почему выбор пал именно на чтение хадисов. Это источник религии. В этом барака. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе Зайд ибн Сабита, «Наддара Аллаху мраан». «Да зарит Аллах лик такого человека, самиа минна хадисан», который услышал от нас хадис. Один хадис. «Фахафидаху ли юбаллиху хуайраху». И выучил этот хадис для того, чтобы потом рассказать кому-нибудь еще. Фарубба хамили фихин или манхуа афкахумин. И сказал, возможно, может быть так, что человек, который несет в себе какое-то знание, передаст это знание тому, кто более проницателен и лучше поймет это знание, чем он сам. Варубба хамили фихин лейса бифахих. А может быть так, что человек, у которого есть какое-то знание, что-то из знаний, и вовсе не понимает это знание. Бывает так. В начале этого хадиса пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Наддар Аллаху мраан». Два смысла есть у этого хадиса. Либо пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оповещает нас и сообщает нам о том, что Аллах озарил лик такого человека. Или Аллах озаряет лик такого человека, который слышит хадис, заучивает его для того, чтобы рассказать другому. Другой смысл хадиса со стороны арабского языка, и так, оба смысла приемлемы, что это дуа, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, да озарит Аллах лик такого человека, который слушает хадисы, заучивает их, или как минимум записывает их, для того, чтобы рассказать другим. Кто-то может сказать, а кому я расскажу, у меня нет канала, нет... Супруга есть? Есть. Почему бы не рассказать ей? Дети у тебя есть? Есть. Почему ты лишаешь их этого блага, о котором мы сейчас говорим? Да зарит лик Аллах такого человека, который слышит хадисы, заучивает и рассказывает их. Еще одна из причин. Мы сказали, тема хадисов какая будет? Тимур, напомни. Умра. Как правильно совершать умру, правильно? Где миқаты находятся, сколько миқатов у нас есть, как правильно в храм ходить, так? Награда какая? Хадисы, в которых упоминается награда. Какая награда за совершение каких-либо деяний или из обрядов умры? Мафхум? Таиб. Первый хадис. «Ан Анас ибн Малик». Первый хадис передается от сподвижника, которого звали Анас ибн Малик. «Анна Расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, раджа мин газвати Табук». Что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды возвращался со сражения Табук, ну, с местности Табук. «Фадана мин аль-Мадина». И когда он уже приблизился к Медине, «факаль», он сказал, «Инна биль-Мадина ти аквам». Воистину в Медине остались люди. «Ма сиртум масиран, валя катартум вадиян, илля кану маакум». И какой бы путь ни проложили вы, и какую бы долину ни пересекли вы, они были с вами. Он возвращался с Медины, и говорит, остались в Медине люди, с нами не было их. Но ж какой бы путь вы ни прошли, и какую бы долину вы ни пересекли, они с вами были, говорит. На что сподвижники сказали, «Калю я Расуль Аллах, вахум биль Мадина». В то время, когда они были в Медине, спросили сподвижники, «Каль, вахум биль Мадина, хабасахумуль узр». Сказал, да, вместе с тем, что они были в Медине, но удержала их какая-то причина. То есть у них была какая-то причина, что они не смогли выйти. Этот хадис, мы сказали, передает Анас ибн Малик. Давайте сразу, иншаллах, некоторых сподвижников, пусть это будет чтение хадисов, и вкратце будем ознакомливаться, буквально пару предложений со сподвижниками, чтобы мы знали. Что, потому что чаще всего, если вы хадисы читаете в любом сборнике, вы знаете, от Абу Хурайры, от такого-то, такого-то, это что значит? Это значит упоминание имени сподвижника, который услышал этот хадис и передал его следующему поколению. Тот, кто услышал, тот, кто был, да, передатчиком этого хадиса. И этот хадис передает Анас ибн Малик. Анас ибн Малик Абу Хамза, его полное имя Абу Хамза Анас ибн Малик Аль-Ансари. Хадим он Наби, саллаллаху алейхи вассалям. Что мы о нем знаем? Он был слугой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его мама, то есть когда он был еще маленьким, отдала его на служение пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он прислуживал пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Также он был из семи человек, которые больше всего передали, их называют аль-муксирин. Аль-Муксирин фириватель хадис или Аль-Муксирин именно тахдис называют. То есть семь сподвижников, которые больше всего передали или передали большое количество хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь у меня к вам вопрос, а большое количество это сколько, Абзейну? Мы говорим, семь сподвижников было, которые передали от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, большое количество хадисов. Из них Анас ибн Малик. А большое количество это сколько? Больше тысячи хадисов. Больше тысячи хадисов. Те, кто передал больше тысячи хадисов, их сколько? Семь. Один из них Анас ибн Малик. На. Это то, что мы о нем знаем. Он сказал, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался с битвы Табук. Известное сражение, если так можно сказать, или выход, поход пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Табук. Когда он, узнав о том, что римляне хотят напасть на мусульман, хотел опередить их и выдвинулся в местность Табук против римлян. Это было в 9 году по хиджре, в месяц Раджаб. И количество мусульман было около 30 тысяч. Но в силу некоторых факторов, в силу некоторых обстоятельств, Аллах так захотел, что пока они достигли этого места, римляне сами убежали. То есть в силу определенных факторов, это все изучается в Сирии, они сами убежали. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пробыл в самом Табуке около 20 дней, и затем решили они, что вернуться в Медину. И вот когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с этого сражения возвращался в Медину, он сказал эти слова своим сподвижникам. Сказал, воистину, есть люди, которые не вышли вместе с нами. Есть люди, которые не вышли. Но какой бы путь вы ни проложили, куда бы вы ни пошли, они были с вами, говорят. И сподвижники удивились, как? То есть были в Медине, вместе с этим были с нами, то есть что за телепорт, что это такое? Другим он сказал, да, потому что удержало их только какие-то обстоятельства, какие-то причины удержали их. Мы видим в этом хадисе указание на то, что что касается нас, в этом радость для тех, кто, возможно, хотел, но не смог поприсутствовать. Возможно, хотел совершить умру, но не смог ее совершить. То есть первый полезный вывод, который мы для себя извлекаем и понимаем из этого хадиса, что тот, кто искренне намеревался совершить умру и хотел это сделать, и был правдив со Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, но что-то не получилось у него, что-то удержало, материальное может быть, физическая неспособность может быть, как-то обстоятельства он не смог. Мы радуем такого человека и говорим, иншаллах, ты свою награду получишь. Может быть, силу возраста старческого, может быть, силу возраста маленького, но действительно бывают смышленные, да, вроде ребенок, но он хочет, действительно хочет, любит Аллах субханаху ва тааля, хочет награды от Аллаха субханаху ва тааля. Мы говорим, не переживай, ты свою награду возьмешь, исходя из хадиса Анаса, где пророк сказал, да, может быть, ты сейчас дома где-нибудь в Казани, в Баку, не знаю, еще где-то, да, находишься, но ты вместе с теми, которые совершают умру, ты вместе с теми, которые совершают хадж. Почему? Потому что твое намерение искренне. Ты действительно правдиво желал этого. И пророк, саллаху алейху ассалям, сказал, что ты считаешься с этими людьми. Мафхум? Тайб, второй хадис. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردت от أبو أمامة о том, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал من سأل الله الشهادة بصدق тот, кто будет просить Всевышнего Аллаха смерти шахида или же мученической смерти тот, кто будет обращаться к Аллаху с мольбой, чтобы он умертвил его как шахида بلغه الله منازل الشهداء Пророк сказал, Аллах даст, дарует ему эту степень, даже если он скончается в своей постели. Мы знаем, шахид, часто принято больше говорить о ком, тот, кто скончался в сражении, так ведь, на пути Аллаха, субханаху ва тааля, в сражении, в каком-то в битве и так далее, с врагами нам. Однако, если человек даже не вышел в это сражение, но искренне этого хотел, желал и просил Всевышнего Аллаха об этом, Аллах Субханаху, Пророк, саллаху алейху ассалям, оповестил нас о том, что Аллах дарует ему это, даже если он скончается в своей постели. Указание на что? Что человек своим одним лишь только намерением, искренностью и правдивостью по отношению к Аллаху может достичь степени тех, кто совершает это деяние, даже сам не совершив это деяние. Так ведь? На это же указывают эти хадисы. Опять же, исходя из хадиса, обратите внимание, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, были люди, которые, сказал, не вышли с вами, но они находились с вами и получат такую же награду. Почему? Потому что их удержал, как удержал узр, то есть у них было оправдание, у них был какой-то повод, какая-то причина, почему они не вышли. В этом указание на то, что поддержка, опять же, нашим сестрам-мусульманкам. Что многие говорят, я хочу, у меня есть деньги, у меня есть физическая сила, я хочу совершить умру, у меня нет махрама. У меня нет махрама. То есть у меня нет кого? Опекуна, который бы сопроводил меня из числа мужчин. Мы говорим, не является обязательным для тебя умра. И не должна ты совершать умру. Более того, ты получишь грех, если выйдешь одна в путь без сопровождения мужчины. Однако, если ты возжелаешь награды Аллаха Субханаху ва Тааля. Это твой узр, это твое оправдание, это является шариатским оправданием для женщины, чтобы не выполнить это веление совершения умры. Это действительно является ее оправданием. Более того, мы говорим, если она это совершит, она грех возьмет. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, не выходит в путь женщина, которая верует в Аллаха и в судный день, кроме как биди махрам, кроме как с опекуном из числа мужчин, близких ей родственников. Женщина выходит в путь только с опекуном. Независимо какой путь. Умра путь или не путь? Путь. Путь. Поэтому если ты имеешь возможность, даже скажем по-другому, если у тебя нет махрама, значит ты не имеешь этой возможности. Значит ты не имеешь этой возможности, но ты, иншаллах, получишь свою награду, не переживай. Поэтому здесь проверка искренности мусульманок. Если ты хочешь награды, знай, ты и так ее получишь. Но у тебя нет махрама, нет возможности. Со стороны того, что нет у тебя опекуна, который бы сопроводил тебя в этом пути, ты и так получишь свою награду. И деньги сохранишь, и силу не потратишь, и награду получишь. А если ты просто хочешь прогуляться, проветриться, выйти куда-то и так далее, то, знаешь, ты только грех возьмешь. И деньги потратишь, и силы потратишь, и еще и с грехом вернешься, потому что это запрещено в нашей религии. То есть куда-то отправляться в путь и так далее. И это обоснованно и логично. То есть опыт показывает, что женщина не должна так делать. На. Поэтому, как говорят ученые, комментируя подобные хадисы, то, что, субханаллах, важно именно в этих хадисах указание, что на важность деяния сердец. В чем, что стало причиной того, что люди получают такую же награду, люди, находясь у себя дома, или человек скончался на своей постели, получают награду шахида, или степень шахида. Человек никуда не вышел, но получает такую же награду, как тот, кто вышел на пути Аллаха Субханаху ва Тааля воином. Почему? Из-за чистоты намерений. Из-за тех стремлений, которые были у него в сердце. Из-за правдивости, что он правдиво хотел, он действительно хотел, но у него не получилось. И сколько бывает наоборот, что кто-то выходит куда-то в путь и доходит до той цели, которая, однако сердце у него где-то там. Однако сердце у него где-то там. Сколько примеров, допустим, какой-то богатый человек, далекий от религии, кто-то подарил ему путевку в хадж, подарил ему путевку в хадж. Он поехал. Он туда поехал, он телесно, своим телом, физически, находится там. Может быть, делает обход Каабы, может быть, саи делает и так далее. Но мысли у него где? Там, на родине остались. Он все считает, там, бухгалтерию свою считает, еще что-то делает, и так далее, и тому подобное. Сколько таких? А сколько бедных людей, которые не могут себе позволить и даже не мечтают, но, субханаллах, сердцем они всегда здесь находятся. Даже если они ни разу не посещали эти места. Именно об этом речь. Именно об этом речь. Как сказал один из арабских поэтов, он говорит: «Джисми маи гайра анна руха индакум». Он говорит: «Мое тело находится со мной. Мое тело находится со мной вместе с тем, что душа находится с вами». Обращаясь к своим соотечественникам, говорит человек, который покинул родину, говорит: «Тело мое находится со мной, однако душа находится с вами». «Фальджисму фи гурбатин вар руху фи ватан». Он говорит: «Несмотря на то, что тело на чужбине, душа же все равно на родине». «Фальяджабин насу минни анна ли баданан ля руха фихи вали рухан биля бадани». И пусть люди удивляются от сказанного мной, говоря о том, что, говорит, у меня есть тело без души, однако, говорит, я-то знаю, что у меня есть душа, просто отсутствует тело. Мафхум? Суть в чем? То, что если человек искренен, если человек желает, Аллах субханаху ва тааля ему это дарует. И эти два хадиса являются указанием на это. Также в словах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как вы, наверное, обратили внимание, он сказал: «Ман саал Аллаху шахадата бисидк». Поставил условие. Тот, кто просил Аллаха и обращался к Аллаху с мольбами, чтобы Аллах даровал ему эту степень шахада, будучи правдивым, сказал. То есть его намерения были правдивыми. Он хотел довольства Аллаха. Он хотел награду от Аллаха. Он хотел рая этим своим делом. Вот что значит правдивым быть. Он не хотел, он не отправился в хадж или на умру с целью, что пополнить свой контент, наснимать там рилсиков для Инстаграма и так далее. Нет, нет. Он не направился для, только лишь потому, что уже все родственники были, я один не был. Ну как-то уже неприлично, надо бы. Нет, не это его цель. Он не направился, чтобы просто как экскурсия, туристическая поездка в какие-то там арабские страны, посмотреть, как люди живут и так далее. Нет, не это. Он не направился туда, на умру или в хадж, для того, чтобы потом присвоить себе сан хаджи, чтобы когда его упоминали, говорили: «Хаджи Мухаммад», «Хаджи Ахмад», «Хаджи Даниил», допустим, и так далее. Нет, не для этого. Не для этого. Не нужна ему, ни контент ему не нужен, ни вот этот чин, статус хаджи ему не нужен. Не для того, чтобы, то есть его основной целью не является лишь туризм и так далее, путешествие. Нет, его цель какая? «Ман саала Аллаха аш-шахадата бисидк». Пророк Слян сказал, тот, кто просил Аллаха и вознамерял, будучи правдивым. Его цель – награда Аллаха, его цель – довольство Аллаха, его цель – совершить то, что любимо Аллаху, для того, чтобы Аллах полюбил его. Его цель, конечно, рай. Он делает это дело, чтобы Аллах его в рай вел. Вот такой получит эту степень. Такому будет награда, даже если он остался у себя дома. Мафхум? Это то, на что указывает этот хадис. Поэтому очень часто люди приводят аят, когда, допустим, задают вопросы по умре, по хаджу, говорят: брат, вот мы начали, допустим, мы сейчас должны это закончить, или мы так далее, и так далее. Многие приводят аят, говорят: Аллах в Коране сказал: «Уатимму л-хаджа валь-умрата лилля». Говорят: Аллах повелел тебе, если ты начал обряды умры, точно так же, как намаз, братья. Если ты начал совершать намаз, сказал Аллаху Акбар, можешь ты развернуться и уйти? Не буду считать. Нет, ведь так, ведь если ты начал, завершаешь свой намаз до конца, до таслима. Так же, вот так же и умру. Если ты начал совершать умру, ты должен завершить совершение этой умры. Говорит, почему? Потому что Аллах в Коране сказал: «Ва атимму л-хаджа валь-умрата лилля». Завершите свой хадж, сделайте свой хадж и умру полноценными, окончите ее. Но мало кто уделяет внимание вот на это слово. «Ва атимму л-хаджа валь-умрата лилля». И сделайте свой хадж совершенным, и закончите его, ваш хадж и умру, ради Аллаха. Будучи искренними. «Аля лилляхи динуль халис». Аллах принимает только искреннюю религию. Другие, Аллах, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Ана агна шурака имина ширк». Сказал, а не ширк. Сказал: «Я меньше всего нуждаюсь в том, чтобы мне предавали сотоварищи». Мне не нужна такая умра, которая совершается для того, чтобы показать кому-то, что ты умру, рассказать кому-то, что ты умру совершил. Мне не нужна такая умра, которая совершается с целью там, просто лишь посмотреть на эти страны и так далее. Мне не нужна такая умра, которая совершается с целью поднять свой статус в глазах людей. Нет. Аллах сказал, «Ана агна шуракай ани ширк, ман амиля амалан, ашрака маия фихи гайри». Сказал, и тот, кто делает такие дела и приобщает мне сотоварищей, то есть преследует какие-то еще низменные желания, помимо довольства Аллаха субханаху ва тааля, сказал, я оставляю и его, и его ширк. Аллах такое не принимает. В этих двух хадисах указание на вышеупомянутое. Таиб. Третий хадис. Ан Джабир ибн Абдилля. Третий хадис передается от сподвижника, которого звали Джабир ибн Абдилля, рады Аллаху анхума, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль. Он говорит, что пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, инна хайра ма рукибат илейхи рвахиль масджиди хаза валь бейту л'атик. Лучшим местом, куда только можно отправиться в путь, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, является моя мечеть и старый дом. Или же и древний дом. Какой вывод мы делаем? Что тот путь, в который вы сейчас вышли, вот этот сафар, вот это путешествие ваше, это лучшее путешествие, которое только может быть. Если вам когда-то кто-то задаст вопрос и скажет, где ты, в каких местах ты побывал, где ты был вообще в мире, куда летал, куда ездил, где был и так далее, и какое из мест было лучшее, какое путешествие было самым лучшим, смело можно отвечать, лучшее из тех мест, где я был, это Мекка. И Медина, мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и Масджидуль Харам в Мекке. Исходя из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он назвал этот путь лучшим. И поэтому мы также относиться к нему должны, как к самому лучшему пути, как к самому лучшему сафару, который только мы делали. Вот он самый лучший путь и самый лучший сафар, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, лучший путь, к которому только могли направляться верблюды, ар-равахиль, сказал, Масджиди хаза валь бейтуль атик. Сказал, вот это мечеть моя, имея в виду пророческую мечеть Медине, и древний дом. То есть Медину Аллах субханаху ва тааля и пророк ислам называют древним домом. На. Опять же, в этом хадисе указание на то, что когда мы выезжаем из дома, мы выезжаем из дома с намерением посетить мечеть Аль-Харам, совершить обряды поклонения умры. Если мы едем в Медину, мы едем для того, чтобы посетить мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И не нужно путать. Мы не едем в Медину посетить могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы едем в Медину, одна из наших целей посетить мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И если мы уже оказались в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из сунны, из желательных действий, посетить также его могилу, поприветствовать и уйти. Мафхум? То есть разница между тем, кто ставит своей основной целью посетить могилу. Посетить могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И тот, кто ставит своей основной целью посетить мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как сказал? Лучшим путешествием является что? Тот, кто посетил мою могилу, сказал? Или мою мечеть? Мою мечеть. И конечно, мечеть Харама. Некоторые считают, что умра такого человека неполноценна. Некоторые считают, что умра такого человека недействительна, который совершил умру и не посетил могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть такие люди, есть такие народы. Или кто-то, что берет себе целью, то есть не мечеть пророка, не мечеть харам, а начинает ездить какие-то вот эти достопримечательности туда-сюда. Надо обязательно, говорит, нужно съездить на гору Хира. Обязательно нужно посетить там Масджидуль Джин, мечеть джинов и так далее. Обязательно ты должен побывать там-то и там-то. И так далее, субханаллах. Как, а зачем? Кто сказал тебе, что это обязательно? С чего ты взял, что обязательно? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как мы еще упомянем это в дальнейших хадисах, сказал, что один намаз, который, совершенный в мечети Харам, приравнивается скольки намазам? Не в Медине, а здесь, в Хараме, в Мекканском. 100 000. И вот 100 000, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И вот ты заменяешь вот эту награду, вместо того, чтобы пойти в мечеть Харам, вместо того, чтобы совершить намаз там, ты идешь на гору Хира, мечеть джинов, туда-сюда. Это время, брат, это время. Это лишение награды. Для чего? Зачем? Ты сюда для чего приехал? Запастись наградой? Или же посмотреть? Вот тут-то и проявляется твое намерение. Вот тут-то и проявляется, искренен ты или нет. То есть какая цель у тебя основная? Или некоторые люди излишествуют, Вы видите проявление этой излишества и чрезмерности, допустим, когда совершаете обход, когда люди не только дотрагиваются до йеменского угла и не только целуют черный камень, допустим, или дотрагиваются до него, а начинают все углы, все тряпки, начинают под эти тряпки свои желания, там, с бумажки с желаниями и так далее. Это все гулю, это все чрезмерность. Пророк Слам сказал, «Иякум аль гулю», то есть не проявляйте чрезмерность в религии. Поэтому выходить в путь, если человек выходит в путь, он выходит в путь с целью мечеть Харам. И по причине той награды, которая заложена в этой мечети. Или в мечеть пророка, или в мечеть Аль-Акса, также можно. Кто знает, какая награда, во сколько приравнивается намазов? 500 таиб. Это мы сейчас говорим о том, что если ты приехал, то будь мудрее. Используй это благодатное время, чтобы больше награды получить. То, что поможет тебе зайти в рай, больше награды. Не трать это время. То есть, субханалла, если ты здесь можешь то есть, огромную такую награду взять, зачем ты тратишь на что-то другое? Мы высказываем порицание даже таким людям. А что же сказать о тех, которые направляются вообще в те места, где совершаются ширк? Пророк, саллиллаху алейху ассалям, в хадисе сказал, «Ля тушадду рихаль илля илля салясти масаджид». Не должны запрягаться лошади или не должен человек выдвигаться в путь, кроме как к трем мечетям. Что он имел в виду? Имел в виду, что с целью поклонения человек не должен выходить в путь, усложнять себе дорогу, выходить в путь, кроме как к трем мечетям. То есть ты не должен думать, что где-то еще помимо этих мечетей, то есть есть награда, то есть есть баракат или есть награда большая, чем где-либо еще. К остальным местам ты должен относиться вот одинаково. Но вот эти три места выделены, и туда пророк Ислам разрешил выдвигаться, то есть собраться, выйти в поездку. А можно, допустим, собраться в путь, выйти сказать, я хочу вот в таком-то городе посетить вот такую-то мечеть. Там лучше, там награды больше, там бараката больше. И это вынуждает тебя выдвинуться в путь. То есть это не рядом с тобой, не в твоем городе это находится. Можно или нет? Нет, пророк Ислам запретил. Пророк Ислам запретил такое. То есть с целью поклонения... с целью совершить поклонение именно в этой мечети. Нету таких мечетей больше. Некоторые говорят, Масджид Куба, разве что, Масджид Куба в Медине. Туда. Что же сказать о тех, которые выдвигаются в путь в те места, где совершаются ширк, в те места, где совершаются бидааты, какие-то мавзолеи. Мавзолеи там Хаджи Ахмад Ясауи там где-то в Казахстане там, или там великий булгар в Татарстане, или еще где-то там в Узбекистане какой-нибудь там мавзолей Гуры Мир и так далее. В Самарканде, по-моему, он находится, Аллаху алям. То есть выходят туда, чтобы именно там, субханал, там мавзолей, там захоронен. Религия ислам далека от могил, субханал. Наоборот. То есть это все является порицаемым. Лучший путь, куда ты можешь выйти, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передал кто? Даниил? Джабир ибн Абдилля радиаллаху анхума. Это путь, это либо мечеть Аль-Харам, либо мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается Джабира ибн Абдилля, что о нем мы знаем? Абу Абдилля, он был Абу Абдилля, Джабир ибн Абдилля, сподвижник, сын сподвижника. Сам был сподвижником, также его отец был сподвижником, и он был также из числа тех, кто передал большое количество хадисов от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как и кто? Как и Анас ибн Малик, радиаллаху анху ма. Следующий хадис. Какой по счету? Четвертый. Ан Убадат ибн Самит. Этот хадис передается от Убадат ибн Самита. Анна Набия, саллиллаху алейхи вассалям, акаль. Что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал. То есть основную пользу, какую мы для себя извлекли? Что если кто-то не смог, из первых двух хадисов, что если кто-то не смог, хотел искренне, желал, был правдив с Аллахом, но не смог, все равно награду получит. В этом что-то табшир. То есть мы тем самым радуем верующих. Второй хадис о чем? Что тот путь, который вы выдвинулись, это лучший путь, который может выдвинуться мусульманин. Этот сафар, лучший сафар, пророк Ислам сказал, самый лучший путь, это путь к Мекке и Медин. Самый лучший путь, это к Мекке и Медин. На. Четвертый хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Фа инна лака миналь аджри, иза амамталь бейталь атик, Аля тарфа кадаман, аутадааха, нам, аутадааха анта, аудабатука, илля кутибат лека хасана, варуфиат лека дараджа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто направился в сторону древнего дома, то есть тот, кто выдвинулся в путь в Мекку, в Харам, тот, кто выдвинулся в сторону древнего дома, сказал, за каждый шаг, когда он поднимает свою ногу, и за каждый шаг, когда он опускает свою ногу, Аллах субханаху ва тааля записывает ему награду, сказал. За каждый шаг записывает себе награду, если ты движешься в этом направлении. И сказал, и за каждый шаг поднимается его степень, как об этом сказано в этом хадисе. То есть, если переводить на... То есть, человек может спросить, как об этом шейх ибн Усаймин говорит, а если я на машине выдвинулся, что тогда? За каждый оборот колеса, иншаллах. За каждый оборот колеса, если ты выдвинулся в этом направлении, будешь получать награду. Если на самолете, за каждый взмах крыла, так ведь? Все равно, милость Аллаха велика. То есть, ты должен понимать то, что... Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, за каждый твой шаг награда, и за каждый твой шаг поднимается степень. Хадис передал Убадат ибн Самит. Убадат ибн Самит Абуль-Валид. Абуль-Валид, Убадат ибн Самит, ибн Кайс аль-Ансари аль-Хазраджи. Что мы о нем знаем? Был минан-нукаба. Был из тех 12 ансаров, которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если так можно условно сказать, сделал вождями своего племени, то есть поставил вождями, направил их с донесением ислама к своим племенам. И он был из племени Хазрач, то есть тот, кто был направлен к племени Хазрач, был из участников битвы Бадр, то есть Бадри, Убадат ибн Самит. Следующий хадис, 5-й. Ан ибни Умар, ради Аллаху анхума, передается от ибн Умара, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Фа иннака иза харачта мин байтик». Воистину, если ты выходишь из своего дома, «Та умму байт аль харам», желая дойти до заповедного дома, до запретного дома, то есть до харама, «Ма тадау накатука хуффан, валя тарфауху илля катаballаху ляка бидалика хасана». Каждый раз, когда твое верховое животное поднимает свое копыто, или же опускает его, записывается тебе за это награда, сказал пророк. «Вамаха анка бихи хатыа» и стирается у тебя один грех за каждый шаг или за каждый шаг твоего верхового животного. «Варафа аляка бихиль дараджа» и поднимается твоя степень. Этот хадис, который от Ибн Умара передан, чем отличается от первого? Какая добавка есть? Стирается один грех. Помимо того, что награда записывается и степень повышается, еще и грех стирается. Нет, мы же сказали, что в первом хадисе пророк ислам сказал, как за каждый твой шаг. Здесь сказал, за каждый даже то есть шаг твоего верхового животного, копыта, когда он поднимает. И мы сказали, это также относится и к машине тоже, к велосипеду тоже, к самокату тоже, если тебе так легче. Иншалла, если ты в нужном направлении. То же самое касается мечети. Да, пусть будет не такая награда, конечно же, и это не самый лучший путь, на который может ступить мусульманин, но... Это дома Аллах, субханаху ва тааля. Когда ты выдвигаешься в мечеть, то же самое. За каждый шаг пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, будет награда и стертый грех. Иза амамта байт аль-атик. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Каабу, или же мечеть в Мекке, говорит, байт аль-атик. Если дословно переводить, древний дом. Тот, кто отправился к древнему дому, говорит, или к старому дому. Почему он так назван? Аллаху алим, кто-то говорит, что это был первый дом, да, который был построен на этой земле. Одно из мнений, что его построил сын Адама, алейхиссалям, которого звали Шис. На? Адама, алейхиссалям, нет, сын его, там разногласия, да. Что когда Аллах, субханаху ва тааля, снизверг их на землю, то есть у них была нужда где-то жить. И вот первый дом, который был построен, это была Каба, одна из версий. Другие же сказали, он был назван древним. Почему? Потому что он древнее и старее, чем даже потоп во времена Нуха, алейхиссалям. Кто-то же сказал, что он то есть, настолько стар, что никто не мог подступиться к нему. И даже те, кто хотел его разрушить, не могли никогда этого сделать. То есть по причине того, что он является заповедным. Аллаху тааля алям. То есть именно это те версии, которые выдвигают ученые относительно этого названия. Байтуль-Атик. Байтуль-Атик. То есть Атик означает древний, старый. Тот, кто направился к древнему дому. На. Следующий хадис. 6-й. Предыдущий хадис кто передавал? Ибн Умар. Что мы знаем об Ибн Умаре? Абу Абдур-Рахман, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Умар аль-Хаттаб. Сын кого? Умар ибн аль-Хаттаба. Сподвижник, сын сподвижника. Также является одним из тех, кто передал большое количество хадисов. То есть Абдулла ибн Умар вместе с Анас ибн Маликом, вместе с Джабером. Уже троих знаем. Сподвижников, которые передали большое количество хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И также Абдулла ибн Умар был известен тем, что он строго придерживался сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если что-то, то есть из тех, кто то есть строго придерживался сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Старался подражать ему во всем. Во всем, что только мог. На. И Абдулла ибн Умар, если посмотреть по степени, то есть из этих семи человек, которые передали большее количество хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Умар стоит на втором месте. После Абу Хурайры. Шестой хадис передает Абу Хурайра, ради Аллаху анху. Каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ата хазал бейт». Тот, кто пришел к этому дому, тот, кто приехал в этот дом, в это заповедное место. «Фалям ярфус, валям явсук». И не вступал в половую близость. И не грешил. «Раджа акема валядатху умму». Вернется в домой в таком же состоянии, как родила его мать изначально. Имеется в виду без грехов. То есть, в этом хадисе сказано. Во-первых, передача Абу Хурайра. Как звали Абу Хурайру? Есть разногласия нам. Абу Хурайра Абдурахман ибн Сахар. Кто-то сказал Абдурахман ибн Ганам. Есть разногласия, но известно из его имен Абдурахман ибн Сахар. Абдурахман ибн Сахар. Был из тех сподвижников, то есть одним из обладателей удивительной памяти. Из сподвижников, которые, то есть, удивительной памятью обладали. Очень хорошая память у него была. И тот, кто передал больше всего хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он был из семи человек, и из этих семи, из тех, кто больше всего передал хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И на втором месте был кто? Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба. Сын Умара ибн Хаттаба, на. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе сказал, тот, кто пришел к этому дому. Есть обусловлено чем-либо? Тот, кто пришел, желая совершить хадж или желая совершить умру. Есть? Нет, пророк саллям просто сказал, тот, кто пришел к этому дому, сказал, и не валям ярфус. Что значит ярфус? То есть не вступал в половую близость, имеется в виду состояние храма. Когда человек в состоянии храма, то есть не вступал в половую близость и не совершал тех деяний, которые, то есть, предшествуют половой близости, каких-то, то есть, которые могут вызвать страсть у человека, похоть и так далее. То есть отдалился вот от этого в период храма. Валям явсук и не грешил. Или же некоторые говорят, что ярфус, подрафус, имеется в виду любые плохие слова и плохие дела также. Любые плохие слова и плохие. То есть тот, кто воздержался от, проявил терпение, воздержался от половой близости со своей женой, тот, кто, или же другой смысл этого же слова, и так, и тот, и первый, и второй смысл приемлемый, тот, кто не грешил ни словесно, ни действиями своими. На. Валям явсук. То есть и не делал фусук, то есть не делал нечести, имеется в виду, опять же, не ослушался Аллаха. Тот вернется домой в таком состоянии, как будто родила его мать, что имеется в виду? Безгрешным. Безгрешным. То есть тому будут стерты грехи. Такому человеку будут стерты грехи. И как говорил Хафиз ибн Хаджар, этот хадис касается как того, кто совершает хадж, так и того, кто совершает умру. Как того, кто совершает хадж, так и умру тоже. Этот хадис касается этого человека также. На. То есть мы понимаем, что вот этот обряд поклонения, то, что ты приехал, то, что ты хочешь сделать умру, ты должен знать, если я сейчас туда поеду, иншалла, если я буду соблюдать те условия, которые поставил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сторониться половой близости во время храма, имеется в виду, и не грешить, не говорить ничего плохого, не совершать ничего плохого, не ослушаться Всевышнего Аллаха, иншалла, как с чистого листа начинаешь свою жизнь. То есть Аллах субхана ва тааля по причине этого стирает тебе твои грехи. На. Следующий хадис, седьмой. «Ан Аби Хурайра радиаллаху анху». Передается от Абу Хурайры. Что мы про него знаем? Больше всего передал хадисов. Звали его как? Абдурахман ибн Сахар. Что еще про него знаем? Хорошая очень была у него память. «Ан Аби Хурайра радиаллаху анху». Передается от него, да будет довольным Аллах. «Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям». О том, что пророк, да благословит Аллах приветствует, сказал: «Аль-умрату иля-аль-умра, каффаратун лима байнахума, валь-хаджу-ль-мабрур, лейса ляху джазаун илля-ль-джанна». сказал, малые паломничества, то есть совершение умры, смывают совершенные между ними грехи. То есть очищают тебя от тех грехов, которые совершены были между ними. Или совершение каждой следующей умры, перед предыдущей, служит искуплением тех грехов, которые совершались между ними. Мафхум? То есть, допустим, человек в прошлый раз был на умре, в прошлом году, скажет, вот в декабре прошлого года я был на умре. Вот сейчас ты приехал на умру, и эта умра стирает те грехи, которые были до этого. Следующая стирает те грехи, которые были между ними. Об этом сообщил пророк саллаллаху. То есть является искуплением этого. И далее пророк саллаллаху алейхи вассалям в этом хадисе сказал, «Валь-хаджуль мабрур, а благочестивый хадж, аль-хаджуль мабрур, ляйса ля-худжа зауны ля-джанна, у него нет иного воздаяния, кроме рая». Но как ученые объясняют и говорят, что значит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал? «Аль-хадж лейса ляху джазаун илля джанна». Или сказал «Аль-хаджуль мабрур лейса ляху джазаун илля джанна». А? Мабрур. Что значит мабрур? Это то, что мы переводим как? Как благочестивый, если дословно перевести, то есть благочестивый хадж. Хорошо, а что значит благочестивый хадж? То, что вы упомянули. Тот хадж, как говорят ученые, «Аллази ля рия афихи», тот хадж, в котором нету показухи. Тот хадж, в котором нету рафас. Что значит рафас? То есть человек не вступает в половую близость со своей женой, проявляет терпение. В котором нету фусук, греха и нечестия не совершает человек. Ваякуну бималин халяль. И совершается на дозволенное имущество, на дозволенные деньги. Вот если эти условия соблюдены, мы можем сказать, что хадж такого человека действительно благочестивый. И иншаллах, именно благочестивый хадж, Аллах воздаст за него чем? Раем. Нету иного воздаяния, кроме рая. И в этом хотелось бы очередной раз сказать, и не перестанем, иншаллах, об этом говорить, в опровержении тем людям, которые приезжают в хадж или в умру и постоянно фотографируют свое поклонение. Постоянно фотографируют, как он на саи, как он таваф делает, как он дуа просит, как он молится, как он то и все. Вот фотоаппарат его везде сопровождает. Мы говорим, для чего ты фотографируешь? Чтобы показать родным, друзьям или всему миру в Инстаграме. Так ведь? Чтобы показать. А не это ли называется показуха? Рия. Для чего ты это делаешь? Чтобы показать. Так же, если ты его просто скроешь и в кармане будешь носить, тебе нет, ты и фоткать не будешь. Так ведь? Ты сам это видел. То есть это запрещено. Ни в коем случае этого делать не надо. Поэтому постоянно мы делаем наставления, оставляйте вообще телефоны в номере, если ты не можешь удержаться, если тебя так и тянет вот к этому телефону, чтобы себя сфоткать, чтобы показать людям, субханаллах, свое это, оставь в отеле. Ты для чего приехал? Аллах и так видит. Алям яалям би анна Аллаха яра. Аллах в Коране говорит, неужели мой раб не знает, что Аллах и так его видит? Аляйс Аллаху би кафин абда. Разве Аллаха недостаточно рабу? Разве тебе недостаточно, когда ты делаешь таваф, что Аллах знает, что ты делаешь? Разве когда ты делаешь саи, тебе недостаточно, что Аллах видит и знает? Зачем тебе это снимать? Зачем тебе это показывать? Зачем тебе, когда ты тратишь столько денег, столько сил, столько энергии, чтобы потом все это стереть? Как в хадисе мы говорили, аль-кудуси, или в хадисе Иляхи, то, что Аллах субханаху ва тааля сказал, тарактуху ва ширкаху. Человек, который делает это с показухой, я и его ширк, и его фотографии оставлю, сказал. Ничего, никакого дела у него не будет от этой умры и от этого поклонения. Оставь, воздержись. Ты создан для того, чтобы поклоняться Аллаху, мухлисина ляхуддин. Искренне исповедуй эту религию. Не показывай никому, не говори никому. Будь хафий, будь скрытый. Будь из тех, про кого Всевышний Аллах, то есть скрывай свои поклонения. Из тех, про кого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаха юхиббуль абд, аттаки аль-гани аль-хафи». Аллах любит такого мусульманина, такого раба, который богобоязненный, богатый своей душой и скрытый. Один из смыслов скрытый, во-первых, не горделивый, не заносчивый, да. Во-вторых, скрытый, что? Который скрывает свои дела. Но разве мы можем описать этим качеством того, который как только сделает фотографию, сразу ее выставляет в сторис, в ленту и так далее, и смотрит, и потом ждет, сколько человек просмотрело. Мало пока, сейчас побольше. Надо еще что? Эту сделать рекламу. Как она называется? Таргет, да. Чтобы еще больше людей увидели, как я... Это не религия ислам. Религия ислам — религия искренности. что ты преследуешь что, какую цель. Аллах Субханаху ва Тааля знает, этого мне достаточно. Если он будет мной доволен, мне ничего довольства кроме него не надо. Я жду награды от него. Ни похвалы, ни подарков, ни комплиментов, ничего не надо. Как Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, «Ля нуриду минкум джазаан ва ля шукура». Мы не желаем от них ни воздаяния, ни награды, ни лайков, ни комментариев, ничего нам не надо. Аллах Субханаху ва Тааля знает, этого нам достаточно. Девиз мусульманина: «Хасбун Аллах ва ниамаль вакиль». Аллаха нам достаточно, он прекрасный покровитель. Вот об этом речь. И если твой хадж будет таков, где не будет рия, где не будет показухи, где не будет грехов, где не будет сквернословия, и он будет совершен на дозволенное имущество, то такой хадж называется мабрур, благочестивый. И вот за такой хадж, только за такой хадж, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что будет награда, как за что? Рай. Сказал, не будет иной награды, кроме рая. И также нужно обратить внимание, пусть это будет последним хадисом на сегодня, но мы обратим внимание, иншаллах, на этот момент, что также из условий того, чтобы хадж был мабрур, чтобы он был совершен на дозволенное имущество. Чтобы он был совершен на дозволенное имущество. То есть на деньги, которые заработаны халяль путем, дозволенным путем. Ведь сколько людей в наше время зарабатывают путем лихвы, ростовщичества, каких-то процентов и так далее, запретных дел. Кто-то занимается продажей алкоголя, кто-то табака, кто-то, многие мусульмане, в некоторых республиках мусульмане, даже бородатые. Но когда тренд пошел, когда это что? Кальянные. Начали открывать кальянные, не стесняясь. Считая, что это не грех, считая, что это... Потом на эти деньги, которые они заработали там, едут на умры, едут хаджи. Я поименно могу людей назвать, которые вот так ездили. Мы говорим, будет хадж такого человека, мабрур или нет? Сомневаемся, брат, сомневаемся. То есть ты должен уделить внимание этому вопросу также. Чтобы ты, если ты хочешь, чтобы твой хадж был мабрур, посмотри, из какого имущества... Изначально этот дом был построен на дозволенные деньги. Вот вы когда таваф делаете, вот эта дуга, которая есть. Что это за дуга, кто знает? Это изначальный фундамент, на котором был построен. Хорошо, а что, не могли что ли сразу все достроить, так же как было? Денег не хватило. Почему денег не хватило? Денег мало на земле? Потому что они поставили себе условием, что мы этот дом, эту святыню, будем строить только на дозволенное имущество. Грязного имущества, вот из того заработка, который я перечислил, допустим, как пример просто, мы туда не допустим, сказали они. И пусть денег у нас не хватит, вот построим как есть, настолько, насколько хватило, и обозначим, что вот здесь изначально фундамент, вот он был, вот этот полукруг, хиджр тоже был изначальным фундаментом. Пусть просто будет обозначение, не будет полноценного здания, но здесь будет только халяль. Вот так же мусульманин должен для себя, как правило, сделать. Да, я эту поездку только на халяль деньги. Только на халяль деньги буду, то есть поеду только на это. То есть это не будет заработком, там, путем обмана кого-то. Сколько, субханаллах, людей зарабатывают путем обмана? Одни инфо-цыгане только уже там всех переплюнули. Так же, сколько их, субханаллах. Сестры наши, субханаллах, если посмотреть, мусульмане в платках и так далее, если сказать, надо, мы едем на умру. Хорошо. Мы не спрашиваем, конечно, их, то есть нам это не интересно, просто чтобы они сами на это внимание обратили. На какие деньги ты едешь? Чем занимаешься? Пластическая хирургия, вот это все, губы накачает туда. Ну, это все недозволено. Это все недозволено. Певцы. Сколько сейчас, опять же, когда вот это вот мейнстрим, так называемый, превратилось, модно стало. Певцы, все поехали. Говорю, посмотрите на свой заработок, посмотрите на то, чем вы занимаетесь. Если вы хотите, чтобы хадж был мабрур, полноценным, нужно уделить на это внимание. Обязательно нужно уделить на это внимание. Сколько людей довольны, говорят, я уже там вот под конец жизни, он уже постарел, на пенсии, говорит, сейчас поеду. А чем ты, на какие деньги ты едешь? Если ты посмотришь, краденые деньги. Он говорит, я никогда в жизни никому в карман не залез и не украл. Хорошо, где ты работаешь? На государственной работе. А там, это не считается. У государства воровать? Нет, не считается. Они считают это благое дело, у государства воровать. Или за свет не платить, за электричество как-то скрывать, магниты ставить. Это то же самое воровство, это тот же самый обман. Пророк, они говорят, какой у них отговорка какая? Они же у нас воруют. Вот, брат, знай. Когда любому человеку, который говорит, они же у нас воруют, и мы свое возвращаем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валя тахун ман ханак». Не воруй у того, кто тебя ворует. Или не обманывай того, кто тебя обманывает. Он ворует, это его проблема. Но ты же мусульманин. И твой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебе сказал, не обманывай того, кто обманывает тебя. Не воруй того, кто ворует у тебя. Не предавай того, кто предал тебя. Вот твой девиз. То есть вот то, что тобой двигать должно. Поэтому это тоже воровство. Это тоже воровство. А мы вот так живем, среди них живем, и поэтому нам кажется, что да все воруют. Я еще белая ворона, что ли. Сколько мы с братьями шутили, на работе ты не гость, укради хотя бы гвоздь. Так же. Вот по такому девизу смешно, но по такому девизу живут. И считают, что это нормально. Считают, что это нормально. Или если где-то кому-то лишнюю там сдачу дадут, или лишнее что-то там дадут, никогда в жизни он это не вернет. Зачем? Сам виноват. Мусульмане не такие, братья. Поэтому из того, чтобы то, что делает хадж, придает ему вот этот эпитет, вот это описание, мабрур, благочестивый, воздаянием за которое служит рай, это что? Чтобы он был из дозволенного имущества. Чтобы не было показухи, чтобы не было грехов, чтобы не было всего остального, что было упомянуто в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На этом, иншаллах, ограничимся сегодня. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, джазакаллах.